Часть третья. Стадия завершения. Способ восхождения по стадии завершения. А. Определение. Б. Состав. С. Этимологическое объяснение. Д. Режим перехода от низшего уровня к высшему уровню. Е. Способ обретения результата. Определение. Стадия завершения или дзогрим – это такая йога, когда под воздействием созерцания ветра входят, удерживаются и угасают в Аватхуте. И хотя йогин высших способностей за счет привлечения карма-мудры может пережить подобное уже на стадии керима, с точки зрения природы – тонкого переживания, оно относится к реализации дзогрима. Синонимы. Невыдуманная стадия, истинная йога и йога второй ступени. Состав. Согласно тексту собрания деяний, в комментарии к 6 главе коренной тантры Гухья Самаджи, стадия завершения включает в себя следующие 6 уровней. Первое – особое место. Второе – особая речь. Третье – особый ум. Четвертое – иллюзорное тело. Пятое – ясный свет. Шестое – йоганатха. Однако Ачарья Нагабодхи в своих работах «Панчакрама» и «Поэтапное представление» упоминает 5 уровней дзогрима, объединения, объединив первые 2 уровня в один раздел особой речи, которая объясняется первой. Подобным же образом первая глава «Яркой лампады» перечисляет всего 4 уровня стадии завершения, сведя 3 первых уровня под единый заголовок «Особый ум». Различие этих систем не более чем вопрос классификации. Следовательно, они не противоречат друг другу. В дополнительной тантре Гухья Самаджи объясняется, что в стадию завершения входят 6 вспомогательных йог, вроде Пратьядхары. При этом Пратьядхара и Тхьяна включены в особое тело, Пранаяма – в особую речь, Дхарана – в ясный свет, а Анусмрити и Самадхи – в Йоганатху. Йогины, практикующие стадию завершения, испытывают самовозникающее великое блаженство, когда под воздействием созерцания их ветра входят, остаются и угасают в Аватхуте. Стадию завершения еще называют истинная йога, невыдуманная йога и йога второй ступени. В ней 6 уровней – особое тело, особая речь, особый ум, иллюзорное тело, ясный свет и йоганатха. Некоторые тексты, например, Панчакрама, представляют 5 уровней стадии завершения, включив особое тело и в раздел особой речи. Вполне очевидно, что это лишь вопрос классификации, а поэтому никакого противоречия здесь нет. Этимологическое объяснение. Йога второй стадии называется стадией завершения, потому что на этой стадии йогин без использования концептуальных построений созерцает проникающую концентрацию в жизненной точке тела, то есть каналы ветра и бинду, которые уже и так были с самых первых дней существования этого тела. Сноска. Тот, кто хочет созерцать дзогрим в полном соответствии с разъяснением тантр, сначала должен закончить керим. Океан Самадхи и стадия зарождения. Кедруп Ринпоче. Особое тело. Режим перехода от низшего уровня к высшему уровню. Режим перехода от стадии зарождения к особому телу, стадии завершения, уже был объяснен ранее. Особое тело, стадия завершения – это медитативная йога, во время которой практик созерцает мудрость, тождество, блаженство и шуньеты, возникающие от угасания ветров в Адхуте. Возвращаясь из этого состояния к обычной жизни, он видит, что все проявляющиеся объекты отмечены печатью блаженства и шуньеты и возникают в аспекте божеств, например, из сотни семейств Будд. Особое тело называется так потому, что есть йога, которая отмечает тело, основу обособления, состояние, состоящее в сантани-йогине или сканх. Махабхут, клеш и так далее, печати блаженства и шуньеты стадии завершения, обособленные от обыденной внешности и привычной привязанности тела, возникает в виде чистого божества. В целом йога особого тела содержит части обоих стадий, как керима, так и дзогрима. Согласно Парамита Яне, на пути нашего духовного роста стоят два омрачения, препятствующие достижению освобождения и всеведения. Другими словами, это клеши и их семена, или скрытые потенции в уме, соответственно. А вот в Тантраяне двумя главными препятствиями для совершенствования считаются привычный облик всего проявленного и привязанность к нему. Например, мы воспринимаем свои скандхи как нечто привычное и закрепляем это восприятие привязанностью. В йоге особого тела скандхи расстаются со своими привычными обличиями, а простая привязанность к ним видоизменяется. Созерцая себя в виде божества или божеств с одного из сотен семейств Будд, или семейства пяти тхьяни Будд, или семейства из трех ладык, или семейства Ваджадхары, мы блокируем привычный облик и привязанность к нему, а вместо этого воспринимаем себя в виде божества и пребываем в божественной гордости Едама. Как и в случае различных способов классификации уровня дзогрима, показанных выше, все эти семейства Будды, тоже вопрос классификации, а поэтому никакого противоречия здесь нет. Особая речь. Режим перехода от низшего уровня стадии завершения к ее высшему уровню. Как уже говорилось, здесь 5 разделов. Режим перехода от особого тела к особой речи. Благодаря применению ваджраджапы для проявления естественного резонанса втягивания, удержания и выпускания ветров с тремя слогами ваджра-мантры Ом-Ахум, узлы, стягивающие канал выше и ниже сердца, развязываются. Благодаря этому ветра выше и ниже угасают в сердечном канале, и как следствие возникает мудрость сияния. Так происходит переход от особого тела к особой речи. Этимологическое объяснение термина «особая речь». Этот термин служит названием йоги, которая обособляет самый тонкий ветер, источник речи, то есть отделяет его от обычного течения и неразлучно соединяет с мантрой. Точно так же мы расстаемся с обыденным представлением об обычной речи или дыхании, которое служит основой речи, а также с привязанностью к такому восприятию. Иными словами, самый тонкий ветер дыхания, который является источником речи, обособляется, то есть изменяется. То есть избавляется от своей обыкновенности, от нашего привычного представления о нем. Нужно представлять, что его трехкратное функционирование, вдох, задержка и выдох – происходит в естественном резонансе с тремя слогами ваджра-мантры Ом-А-Хум. Я уже объяснял, что на уровне особой речи йогины переживают мудрость сияния. Это происходит из-за того, что узлы, стягивающие в Адхуте выше и ниже сердца, развязываются с помощью ваджрапаны. С помощью ваджраджапы, а ветра, впадающие в резонанс с тремя слогами входят и остаются. И угасают. В канале сверху и низу, и снизу от сердца. Это второй уровень стадии завершения, который широко известен под именем пранаяма, особая речь и вайджараджапа. В дополнительной тантре говорится, что второй уровень следует называть пранаямой, хотя именно вайджараджапа и особая речь являются его основными йогами.